Глава 21. Суббота, 4 июня, понедельник, 6 июня. Принявшись за начальника информационного отдела Андерса Хольма, Лизбет Саландер испытала недобрые предчувствия. Ему было 58 лет, и, следовательно, он выпадал из ее группы, но Лизбет все-таки включила его, поскольку они с Эрикой Бергер пребывали в ссоре. Он имел склонность к интригам и рассылал разным людям электронные письма с доносами о том, что кто-то плохо выполнил свою работу. Лизбет сразу заметила, что Хольм не любит Эрику Бергер, и что значительное место в его письмах занимают пассажи о том, что сказала или сделала эта баба. В интернете он посещал исключительно сайты, имеющие отношение к его профессиональной деятельности. Если же у него имелись другие интересы, то им он явно предавался в свободное время и при помощи другого компьютера. Из списка кандидатов на роль ядовитого пера Лизбет его не вычеркнула, хотя и не слишком верила в то, что это он. Хольм чертовски высокомерен и не стал бы ходить окольными путями, сочиняя анонимные письма. Захоти он назвать Эрику Бергер шлюхой, он сделал бы это открыто. И он казался не похожим на человека, который взял бы на себя труд ночью лезть в чужой дом. Около 10 Лизбет сделала перерыв и зашла на Столлига Бордет, но Микаэль Блумквист пока не откликнулся. Это ее слегка раздосадовало. Ее интересовало, чем он занимается и успел ли навстречу Талибарьяна с Юносом. Потом она вернулась к серверу СМП. Следующим в списке значился секретарь спортивной редакции Класс Лундин, 29 лет. Открыв его электронную почту, Лизбет остановилась и прикусила нижнюю губу. Потом закрыла ящик Лундина и переключилась на электронную почту Эрики Бергер. Она прокрутила список сообщений к более ранним. Их было довольно немного, поскольку адрес Эрики существовал только со 2 мая. Первым полученным ею сообщением была утренняя служебная записка, посланная ответственным секретарем редакции Петром Фридриксоном, а далее в течение первого дня несколько человек прислали пожелания успешной работы в СМП. Лизбет принялась тщательно изучать каждое письмо, пришедшее на адрес Эрики Бергер. В переписке с начальником информационного отдела Андерсом Хольмом прямо с первого дня возникли враждебные ноты. Они, похоже, не сходились ни в одном вопросе, и Лизбет заметила, что Хольм осложнял Эрике жизнь, посылая по 2-3 сообщения даже по пустякам. Она перескакивала через рекламу, спам и чисто служебные записки с новостями, сосредоточившись на личной корреспонденции, прочла внутренние бюджетные расчеты, результаты рекламы и маркетинга и растянувшуюся на неделю переписку с начальником финансово-планового отдела Кристером Сельбергом, которая показалась ей просто бурной ссорой по поводу сокращений. Эрика Бергер получала раздраженные письма от начальника юридической редакции из-за временного сотрудника по имени Юханнес Фриск, которого она явно посадила за работу над каким-то материалом, считавшимся излишним. Если отбросить первые приветственные сообщения, складывалось впечатление, что никто из руководства не видел ничего позитивного ни в одном аргументе или предложении Эрики. Через некоторое время Лизбет прокрутила почту обратно и занялась статистическими подсчетами. Выводы гласили, что из всех руководящих работников СМП только 4 не пытались подорвать позиции Эрики Бергер. Это были председатель правления Боргшо, ответственный секретарь редакции Петер Фредриксон, отвечавший за главную страницу Гуннар Магнуссон, и начальник отдела культуры Себастьян Страндлунд. Они в СМП что, никогда не слышали о женщинах? Ведь у них все руководители мужчины. Меньше всего дел Эрика Бергер имела с начальником отдела культуры. За все время работы в СМП она обменялась с Себастьяном Страндлундом только 2 сообщениями. Редактор главной страницы Магнуссон присылал самые любезные и приятные мейлы. Борг еще был краток и сух. Все остальные руководители спешили нанести как можно больше ударов в спину. Какого черта эта компания мужиков вообще взяла Эрику Бергер на работу, если они, похоже, занимаются только тем, что изо всех сил пытаются ее уничтожить? Теснее всего ей, похоже, приходилось сотрудничать с ответственным секретарем редакции Петером Фредриксоном. Он непременно приглашался в качестве помощника на все совещания, готовил служебные записки и информировал Эрику о разных материалах и проблемах, то есть фактически заправлял всем ходом работы. Он обменивался с Эрикой десятком писем ежедневно. Лизбет отобрала все сообщения от Петера Фредриксона к Эрике и стала читать их одно за другим. В нескольких случаях у него имелись возражения по поводу принятых Эрикой решений, и он излагал объективные причины. Эрика Бергер ему, похоже, доверяла, поскольку нередко меняла решение, соглашаясь с его доводами. Враждебности он никогда не проявлял. Правда, не чувствовалось и ни малейшего намека на какое-либо личное отношение к Эрике. Лизбет закрыла почтовый ящик Эрики Бергер и ненадолго задумалась. Потом открыла адрес Петера Фредриксона. Чума целый вечер без особого успеха возился с домашними компьютерами разных сотрудников СМП. Ему удалось проникнуть к начальнику информационного отдела Андерсу Хольму, поскольку у того имелась открытая линия связи с рабочим компьютером, чтобы заходить в любое время суток, если потребуется вмешательство. Личный компьютер Хольма оказался одним из скучнейших, какие Чуме доводилось взламывать. С остальными 17 сотрудниками из полученного от Лизбет Саландер списка он потерпел неудачу. Никто из тех, кому он толкался субботним вечером, в интерактивном режиме не работал. Чума уже начал уставать от попыток решить нерешаемую задачу, когда в половине 11-го его вызвала Лизбет Саландер. Что? Петер Фридриксон. Окей. Наплюй на остальных. Сконцентрируйся на нем. Почему? Интуиция. На это потребуется время. Есть короткий путь. Фридриксон у них ответственный секретарь и работает с программой «Интегрейтор», чтобы иметь возможность из дома контролировать то, что происходит в его компьютере в СМП. Я ничего об этой программе не знаю. Маленькая программка, появившаяся пару лет назад. Сейчас уже не актуальна. Интегрейтор имеет ошибочку. Есть в архиве Республики хакеров. Теоретически программу можно развернуть и войти в его домашний компьютер с работы. Чума вздохнул. Девушка, бывшая когда-то его ученицей, теперь уже ориентируется лучше его. Окей, попробую. Если что-нибудь найдешь, передай Калли Блумквисту, если у меня уже не будет доступа. Около 12 уставший Микаэль Блумквист вернулся в квартиру Лизбет Саландер и для начала принял душ и включил кофеварку. Потом открыл компьютер Лизбет Саландер и кликнул на ее ICQ. Давно пора бы. Сорри. «Где ты пропадал последние дни?» «Занимался сексом с тайным агентом и гонялся за Юносом». «Ты успел навстречу?» «Да». «Это ты сообщил Эрике?» «Это был единственный способ до тебя добраться». «Ловко. Меня завтра перевозят в тюрьму. Знаю». «Сетью будет помогать Чума». «Отлично. Остается только финал». Микаэль мысленно кивнул. «Салли, мы сделаем все, что сможем». «Знаю. Ты предсказуем. Ты, как всегда, мила. Есть что-нибудь еще, что мне надо знать?» «Нет. Тогда мне надо закончить все эти последние дела». «Окей. Счастливо». Сусан Линдер мгновенно проснулась от писка в наушнике. Сработала сигнализация от детекторов движения, установленная в холле виллы Эрики Бергер. Сусан поднялась на локте и увидела, что часы показывают 05:23. Тихо выскользнув из постели, она натянула джинсы, футболку и кроссовки. Сунула в задний карман баллончик со слезоточивым газом и прихватила дубинку. Она беззвучно прошла мимо двери в спальню Эрики Бергер, отметив, что дверь закрыта и, следовательно, заперта. Возле лестницы Сусан остановилась и прислушалась. С первого этажа донеслось слабое потрескивание. Она медленно спустилась, а в холле вновь остановилась и прислушалась. На кухне скрипнул стул. Зажав в руке дубинку, Сусан беззвучно подошла к двери кухни и увидела лысого, небритого мужчину. Он сидел за кухонным столом со стаканом апельсинового сока и читал СМП. Почувствовав ее присутствие, он поднял взгляд и спросил: «Черт возьми, кто вы такая?» Сусан Линдер расслабилась и прислонилась к дверному косяку. «Вы, вероятно, Грегор Бекман?» «Здравствуйте. Меня зовут Сусан Линдер». «Вот как? Вы собираетесь огреть меня по голове дубинкой или хотите стакан сока?» «С удовольствием», — ответила Сусан, откладывая дубинку в сторону. «Я имею в виду сок». Грегор Бекман потянулся к мойке за стаканом и налил ей из пакета сока. «Я работаю в Милтон Секьюрити», — сказала Сусан Линдер. «Пожалуй, будет лучше, если мое присутствие здесь вам объяснит ваша жена». Грегор Бекман встал. «С Эрикой что-то случилось?» «С ней все в порядке. Но тут были кое-какие неприятности. Мы пытались разыскать вас в Париже». «В Париже? Я же, черт побери, был в Хельсинки». «Вот оно что. Извините, но ваша жена думала, что вы в Париже». «Это в следующем месяце». Грегор направился к двери. «Дверь спальни заперта. Если вы захотите ее открыть, вам потребуется код», — сказала Сусан Линдер. «Код?» Она назвала ему три цифры, которые следовало набрать, чтобы открыть дверь спальни. Он помчался на второй этаж, а Сусан Линдер потянулась через стол и взяла оставленную им газету. В воскресенье. В 10:00 утра к Лизбет Саландер зашел доктор Андерс Юнессон. «Здравствуй, Лизбет». «Здравствуй. Я хотел только предупредить, что полиция появится в районе обеда». «Окей. Тебя это, кажется, не слишком волнует?» «Не особенно». «У меня для тебя подарок». «Подарок? Чего ради?» «Ты была одной из моих самых занимательных пациенток за долгое время». «Вот как», — с подозрением сказала Лизбет Саландер. «Ты, как я понял, увлекаешься ДНК и генетикой». «Кто тебе насплетничал?» «Вероятно, психологиня». Андерс Юнессон кивнул. «Если тебе будет скучно в тюрьме, это последний писк в исследованиях ДНК». Он протянул ей кирпич с названием «Спирали загадки ДНК», написанный профессором Токийского университета Йосито Такамурой. Лизбет Саландер открыла книгу и просмотрела оглавление. «Красиво», — сказала она. «Когда-нибудь было бы интересно узнать, как получилось, что ты читаешь статьи исследователей, которых не понимаю даже я». Как только за Андерсом Юнессоном закрылась дверь, Лизбет достала карманный компьютер. Последний заход. Из архива отдела кадров СМП Лизбет выудила, что Петер Фредриксон проработал в газете 6 лет. За это время он дважды подолгу болел. 2 месяца в 2003 году и 3 месяца в 2004. Причиной в обоих случаях являлось нервное переутомление. Предшественник Эрики Бергер, Хокон Морендер, один раз даже ставил вопрос о возможности дальнейшего пребывания Фредриксона на должности ответственного секретаря редакции. «Болтовня? Одна болтовня и ничего конкретного. За что можно зацепиться?» 11:45 ее вызвал Чума. «Что? Ты еще в больнице?» «Догадайся. Это он». «Ты уверен?» «Он зашел в рабочий компьютер из дома 30 минут назад. Я воспользовался случаем и залез в его домашний компьютер. У него на жестком диске сканированы фотографии Эрики Бергер». «Спасибо». «Она выглядит привлекательно». «Чума». «Я знаю, что будем делать». «Он уже выложил снимки в сети?» «Насколько я вижу, нет». «Ты можешь заминировать его компьютер?» «Уже». «Если он попытается переслать снимки по электронной почте или выложит в сети что-нибудь больше 20 килобайтов, у него полетит жесткий диск». «Супер!» «Я собираюсь поспать». «Справишься дальше сама?» «Как всегда». Лизбет отсоединилась от ICQ. Бросив взгляд на часы, она поняла, что сейчас принесут обед. Она поспешно составила электронное сообщение и адресовала его на Яхо Столлига Бордет. «Микаэль, важно. Немедленно позвони Эрике Бергер и сообщи, что ядовитым пером является Петер Фредриксон». Только она успела отослать сообщение, как в коридоре послышалось движение. Она подняла свой Palm Tungsten Т3 и поцеловала экран. Потом выключила его и поместила в дырку за прикроватной тумбочкой. «Здравствуй, Лизбет», — сказала от дверей адвокат Анника Джанини. «Здравствуй. Через несколько минут тебя заберет полиция. Я принесла тебе одежду. Надеюсь, размер подойдет». Лизбет с подозрением посмотрела на несколько пар аккуратных темных брюк и светлые блузки. Забирать Лизбет Саландер прибыли две одетые в форму женщины из Гетеборгской полиции. В следственный изолятор она отправилась в сопровождение своего адвоката. Когда они, выйдя из палаты, проходили по коридору, Лизбет заметила, что за ней с любопытством наблюдает несколько человек из персонала. Она им приветливо кивнула, и кто-то помахал в ответ рукой. Возле стойки дежурного как бы случайно оказался Андерс Юнессон. Они посмотрели друг на друга и кивнули. Лизбет отметила, что не успели они завернуть за угол, как Андерс Юнессон двинулся в сторону ее палаты. Во время всей поездки Лизбет Саландер не сказала полицейским ни слова. В воскресенье в 7:00 утра Микаэль Блумквист закончил работу, закрыл ноутбук и немного посидел за письменным столом Лизбет Саландер, устремив перед собой невидящий взгляд. Потом пошел в ее спальню и посмотрел на гигантскую двуспальную кровать. Через минуту он вернулся обратно в кабинет, взял мобильный телефон и позвонил Монике Фигуэроле. «Привет, это Микаэль». «Привет. Ты уже встал?» «Я только что закончил работать и собираюсь ложиться спать, а хотел просто отметиться». Мужчины, которые звонят просто отметиться, всегда имеют задние мысли. Он засмеялся. «Блумквист, если хочешь, можешь приезжать спать сюда. Из меня будет плохая компания. Я как-нибудь это переживу». Он взял такси и поехал на Понтон-Йергаттен. Эрика Бергер провела воскресенье в постели с Грегором Бекманом. Они лежали, разговаривая или подремывая, а ближе к вечеру оделись и совершили длинную прогулку до пристани и вокруг селения. «Переход в СМП был ошибкой», — сказала Эрика Бергер, когда они вернулись домой. «Не говори так. Сейчас тебе тяжело, но ты ведь знала, что так будет. Когда ты освоишься, все образуется. Дело не в работе. Справиться с ней я могу. Дело в отношении. Мне там не нравится. Но бросить все через несколько недель нельзя». Она мрачно села за кухонный стол и уставилась прямо перед собой безразличным взглядом. Такой подавленный Грегор Бекман жену еще никогда не видел. Инспектор уголовной полиции Ханс Фаста впервые лично встретился с Лизбет Саландер в воскресенье, в 12:30, когда женщина-полицейский из Гетеборга ввела ее в кабинет Маркуса Эрландера. «До тебя, однако, оказалось нелегко добраться», — приветствовал подозреваемую Ханс Фаста. Лизбет Саландер смерила его долгим взглядом и решила, что он идиот, и факт его существования ее внимания не стоит. «Инспектор полиции Гунилла Веринг будет сопровождать вас во время транспортировки в Стокгольм», — сказал Эрландер. «Ага», — ответил Фасте. «Тогда сразу и отправимся». «Саландер, там есть много желающих с тобой серьезно побеседовать». Эрландер попрощался с Лизбет Саландер, но она не ответила. Для простоты они решили отвезти заключенную на служебной машине. Гунилла Веринг села за руль. В начале пути Ханс Фасте сидел на переднем сиденье, повернув голову назад и пытаясь разговаривать с Лизбет Саландер. Но к тому времени, как они проезжали Алингсос, у него затекла шея, и он от этой затеи отказался. Лизбет Саландер рассматривала пейзаж за боковым стеклом и, казалось, вообще не замечала, что на свете есть инспектор Фаста. «Толивариан прав», — подумал Фаста. «Она же, черт побери, действительно умственно отстала». «Ничего. В Стокгольме мы это поправим». Он периодически косился на Лизбет Саландер, стараясь составить себе представление о женщине, за которой так долго гонялся. Даже у Ханса Фаста возникли некоторые сомнения, когда он увидел эту хрупкую девушку. Он задумался над тем, сколько же она весит. Но потом вспомнил, что она лесбиянка и, следовательно, не настоящая женщина. Вместе с тем, с сатанизмом, пожалуй, вышло преувеличение. На сатанистку она как-то не тянула. Как это ни смешно, но он чувствовал, что с гораздо большим удовольствием арестовал бы ее за те три убийства, из-за которых ее первоначально разыскивали. Поскольку управиться с пистолетом может и хрупкая девица. Однако там подозрения уже были с нее сняты. Теперь же ее арестовали за причинение тяжких телесных повреждений за правилом Свавельщего МК, в чем она без сомнения виновна. И имеются технические доказательства на случай, если она попробует отпираться. Моника Фигуэролла разбудила Микаэля Блумквиста около часу дня. Перед этим она сидела на балконе, дочитывая книгу об античном восприятии Бога, и доносящийся из спальни храп Микаэля приносил ей чувство умиротворенности. Войдя в спальню и взглянув на него, она осознала, что увлеклась Микаэлем так, как уже несколько лет ни одним мужчиной не увлекалась. Это чувство казалось приятным, но тревожным, ведь едва ли можно было надеяться, что Микаэль Блумквист сделается постоянной частью ее жизни. Когда он проснулся, они отправились на северную набережную озера Мелорен и выпили кофе. Потом они вернулись к ней домой и до вечера занимались сексом. Микаэль ушел в 7 часов, и в тот же миг, когда он поцеловал ее в щеку и закрыл за собой дверь, на Монику накатила тоска.